путешествуя ранее по местам паломничества, он ходил в город Тападан на даршан божества Господа Кришны. Покидая город, он повстречал два плодовых дерева Байер. Решив отдохнуть в их тени, он лег, положив голову как на подушку на корень одного дерева, а ноги на корень другого. Через некоторое время после того, как Барата оставил их, деревья стали сохнуть, и дней за 5 или 6 высохли полностью и умерли. Две души, которые жили в этих деревьях, приняли свое следующее рождение как дочери очень благочестивого брахмана. Однажды, в возрасте 7 лет, они отправились паломниками в Каши, Бенарес. По дороге им посчастливилось встретить великого мудреца Барату. Увидев Барату, они тотчас припали к его стопам и произнесли приятные слова. «О Махараджа Барата, благодаря твоей милости мы освободились от существования в теле деревьев». Услышав их заявление, Барата Махараджа очень удивился. Он спросил: «Мои дорогие дочери, где и когда мы встречались с вами, и как я освободил вас? Скажите мне, почему вы родились деревьями? Я не имею об этом никакого представления». После этого девочки рассказали Барате Махараджи о том, как они стали деревьями. «Махараджа, на берегу реки Годавари есть святое место под названием Чиннапаб. Там жил Риши по имени Сачатапа. Он совершил много сложных аскез. В жаркое время он обычно сидел среди множества костров, а в холодное стоял в ледяной воде. Со временем он совершенно очистился, полностью овладел чувствами и понемногу достиг лотосных стоп Верховной Божественной Личности, Господа Кришны. Ежедневно к нему стал приходить Господь Брахма, чтобы, получив даршан, задать вопросы о преданном служении Господу Кришне. Тем не менее, Господь Индра, увидев возвышенное положение Сачатапы, очень обеспокоился, опасаясь того, что когда-нибудь тот займет принадлежащее ему положение Царя Небес. Тогда Господь Индра пригласил нас, а мы были тогда апсарами в небесном царстве. Он приказал нам: «Ступайте и сделайте все для того, чтобы Сачатапа упал, не успев завладеть моим положением». Получив указание Господа Индры, мы лишились общения с ним и отправились на берег реки Годавари, где Сачатапа совершал аскезы. Там мы стали петь и вызывающе близко от Сачатапы танцевать с намерением соблазнить мудреца. Наши одежды, соскальзывая вниз во время танца, обнажали груди. Тогда, прикоснувшись к воде, мудрец проклял нас следующими словами: «Уйдите и станьте деревьями на берегу Ганги». Услышав его проклятие, мы упали к его стопам и попросили прощения. «Дорогой мудрец, пожалуйста, прости нас, Мы просто служанки Господа Индры. Увидев наше смиренное положение, мудрец смягчился и сказал, что мы останемся деревьями лишь до тех пор, пока с нами не встретится Махараджа Бхарата. Он также дал нам благословение вспомнить предшествующее рождение. Дорогой Махараджа Бхарата, во время посещения Тападана, ты, отдыхая под деревьями, которыми были мы, декламировал четвертую главу Шримад Бхагавад-гиты. Услышав это чтение, мы не только освободились от существования в теле деревьев, но и получили рождение в семье преданного, а также потеряли всякое желание наслаждаться в материальном мире. Господь Вишну сказал: «Моя дорогая Лакшми, когда девочки рассказали эту историю Бхарати Махараджи, он почувствовал себя очень счастливым и отправился в свой ашрам. А обе девочки на протяжении всей своей жизни повторяли четвертую главу Шримад Бхагавад-гиты и так достигли служения моим лотосным стопам». Вы услышали часть Гита Махатми, прославление Бхагавад-гиты из Падма Пураны Шри Кришны Двайпайны Вьясы, посвященную славе четвертой главы Шримад Бхагавад-гиты.